Письмо 73. 14 января 1954 года. Получил твое письмо. А вот ты опять больна, в скорбях и унываешь. Много-то не унывай. Твои болезни и скорби — не случайное явление, а Богом посланы. И нам непостижимо его святое помышление о нас, грешных. Если Господь промышляет о птицах, Евангелие от Луки, глава 12, стих 6, так неужели ты забыта у него? Твоя большая сложная операция отразилась на твоем организме. Земные врачи не помогли тебе, как ты пишешь. Я советую теперь обратиться к небесному врачу душ и телес наших, к Господу. Как там твой духовник? Попроси его пособоровать тебя и причастить святых Христовых тайн. Впрочем, мирские священники как-то неохотно соглашаются соборовать, но ты попроси, может быть, и согласятся. Если тебе приехать к нам теперь, то неудобно. У нас холодно, ты больная, расход и потеря времени. Господь душе и телу твоему да будет заступник. Аминь.